Утро Саймон потратил на разговоры по телефону. Теперь он просматривал в электронном ежедневнике список намеченных на сегодня дел. Письмо в колледж Сент-Марк. Галочка. Джон. Галочка. Флойд. Галочка. Дрейперы. Галочка. Агенты по недвижимости. Галочка. Мбинда. Галочка. Отель. Знак вопроса. Галочка. Альберт. Галочка. Акции К.Э. Галочка. Д.М. Ну что ж, действует он достаточно проворно, успевает следить за всем. Сегодня он думал покинуть офис пораньше, отправиться в Лордс и попрактиковаться в крикете. Крикетный стадион в Лондоне, принадлежащий Мари Лебонскому крикетному клубу. Но пока он просматривал список, какая-то часть его сознания нашептывала страшное слово «скучно». «Скоро все будет кончено». Саймон от души выругал себя по-русски, потом по-шведски. «Человеку его способности скучно быть не может. Сама эта идея нелепа. Он может стать кем только захочет. Писателем, изобретателем, переводчиком, государственным деятелем, диктором, филантропом, коллекционером, прожигателем жизни. Если ему никогда не было скучно в маленькой больничной палате на далеком острове посреди Каттегата, как может он заскучать, когда весь мир лежит перед ним точно площадка для игр?» На столе зазвонил телефон. Саймон нажал кнопку. «Простите, Саймон. Я знаю, вы просили вас не беспокоить. Однако тут женщина. Говорит, вы наверняка захотите ее увидеть. Я бы ее и слушать не стала, но она мать Альберта. Не знаю, может быть, минуту». Он опять нажал кнопку. Планы его были всеобъемлющие и абсолютны. Саму основу их составляли полностью продуманные поступки. Этого визита он не ожидал, но, естественно, возможность его учитывал. Что ж, он готов. «Очень хорошо, Лили. Пусть войдет». Саймон поднялся из-за стола и, обойдя его, направился к креслам для посетителей. «Миссис Фендеман, входите. Кофе?» «Нет, разумеется, нет. Извините, с моей стороны это... Возможно, воды? Фруктового сока?» «Стакан воды был бы в самый раз». «Вы не могли бы, Лили?» «Спасибо. Пожалуйста, миссис Фендеман, присаживайтесь. И расскажите, чем могу быть вам полезен?» Порция села. Ей было трудно поднять голову и взглянуть ему в глаза. «Думаю, вы знаете, чем, мистер Коттер. Вы можете оставить в покое мою семью». Саймон опустился в кресло напротив. «О, Боже!» — произнес он. «Все это так сложно. Прежде чем вы скажете что-нибудь еще, позвольте заверить вас, что у меня нет ни малейшего желания вредить вашему сыну. Он очень милый, интеллигентный мальчик. Вы можете им гордиться. Я и горжусь. Для этого мне вашего одобрения не требуется. Разумеется, нет. Я заметила, — продолжала Порция, — вы не сказали, что не желаете вредить моему мужу. Миссис Фендеман, важно, чтобы вы постарались понять, насколько сложны отношения, существующие между владельцем газеты и ее редакционной коллегией». «Ох, ну не надо!» «А, спасибо, Лили. Очень мило. Теперь уж точно никаких звонков, хорошо?» «Ну вот и лапушка». Саймон смотрел, как Порция наливает воду в стакан. Она взглянула на него с печальной улыбкой. «Если бы я ничего не знала еще до прихода к вам, то поняла бы сейчас», — сказала она. «Простите. Это привычка подергивать вверх-вниз коленом. Я еще могу различить вас того, кем вы были когда-то, растерянного юношу». Саймон встал, глубоко вздохнул. «Ах, Порция!» — произнес он, «Порция!» «Я и сказать тебе не могу, что...» И он принялся мерить шагами кабинет. «Я был на лекции, которую ты читала в прошлом апреле. Смотрел с улицы, как ты ходишь по своей кухне. Все тот же дом на Плау-Лейн. Я читал твои книги. Видел твой свет в глазах Альберта. Но увидеть тебя здесь — это так. В глазах Альберта нет света, больше нет, ты его загасил. Однако Саймон не собирался сворачивать на предложенной Порции путь. Речь, я полагаю, о его сайте, не так ли? Я заходил туда. Альберт снабдил меня светлыми волосами. Зрелище довольно пугающее. Тогда ты все и поняла, верно? Или давно уже знала? Честно говоря, не уверена. Я видела тебя только по телевизору и в журналах. Что-то такое шевелилось в сознании. Недоверие, тревога, быть может. Недоверие? Саймон снова уселся напротив нее. Как можешь ты говорить о недоверии? Ну, некое неуютное чувство. Пожалуй, что и недоверие. Прошу тебя, Нед. Я не хочу говорить ни о чем, кроме моей семьи, моего сына. Он должен был стать моим сыном, но не стал. Половина в нем от Гордона, половина от меня, от тебя ничего. Я знаю, знаю. Я думал, мне приходило в голову... Быть может, ты солгала насчет его возраста. Быть может, он в действительности на 2 года старше. Быть может, он был зачат. Вот и опять колени запрыгали. Саймон встал.